Выбор времени как составная часть стратегии. Выбор времени важен во всем. Чтобы научиться правильно выбирать время, нужно иметь большой опыт. Координация движений важна в танце, игре на флейте и струнных инструментах, ведь от нее зависит мелодичность исполняемой музыки. Координации движений и ритму принадлежит первостепенная роль в боевых искусствах, в стрельбе и в скачках на лошадях. В каждом искусстве и умении важную роль играет время. Пустота также имеет свою координацию движений. Время присутствует во всех аспектах жизни воина, в его удачах и неудачах, в гармонии и несогласованности. Аналогично, время играет важную роль на пути торговца, поскольку от него зависит пробуждение и засыпание города. Каждая вещь так или иначе связана со временем. Вы должны понимать это. В стратегии важны многие временные соображения. С самого начала вы должны знать, что такое правильное время и неправильное время. Среди больших и малых вещей, среди быстрых и медленных событий вы должны правильно учитывать время, принимая во внимание расстояние и побочные обстоятельства. Это самое главное в стратегии. Особенно важно правильно учитывать побочные обстоятельства, ведь в противном случае ваша стратегия будет неточной. Чтобы побеждать в битвах, нужно быть чутким к пустоте, замечать ритм движений противника и действовать, выбирая время так, чтобы заставать противника врасплох. Во всех пяти книгах по существу говорится о правильном выборе времени. Вы должны настойчиво тренироваться, чтобы понять это. Если вы днем и ночью практикуете стратегию школы идти, ваш дух будет естественно укрепляться. Это касается стратегии сражения на поле боя и стратегии одиночного поединка в ограниченном пространстве. Стратегия школы идти впервые описана в пяти книгах. Книги земли, книги воды, книги огня, книги ветра или традиции и книги пустоты. Вот путь для тех, кто желает изучать мою стратегию. Первое. Не допускайте неискренности в мыслях. Второе. Путь познается в тренировках. Третье. Глубоко входите в каждое действие. Четвертое. Изучайте пути всех профессий. Пятое. Различайте приобретение и потерю в мирских делах. Шестое. Развивайте интуитивное понимание. Седьмое. Замечайте то, что трудно заметить. Восьмое. Обращайте внимание даже на пустяки. Девятое. Не делайте ничего бесполезного. Важно с самого начала запечатлеть эти принципы в своем сердце и настойчиво следовать пути стратегии. Если вы не привыкли обозревать и делать обобщения, вам будет трудно овладеть стратегией. Если в ходе изучения вы постигнете эту стратегию, вы никогда не потерпите поражения, даже если будете сражаться с 20 или 30 нападающими. Важнее всего в самом начале нацелить себя на стратегию и неуклонно следовать пути. Так вы сможете реально побеждать во всех поединках, иногда даже не прикасаясь к оружию. После многих тренировок вы сможете легко управлять своим телом и побеждать противника силой своего тела. Затем вы достигнете уровня, когда вы сможете побеждать 10 человек своим духом. Достигнув этого уровня, разве вы не становитесь неуязвимым? В стратегии крупного масштаба совершенный человек может руководить подчиненными, поступая при этом наилучшим образом. Он может управлять страной, командуя многими людьми и при этом сохранять положение предводителя. Если существует путь, на котором человек всегда побеждает, совершенствуется и приобретает славу безупречного воина, то это путь стратегии. В Второй год Сёхо, 1645, пятый месяц, 12-й день. Тэроо Магонодзё Синмен Мусаси.